Глава 8. Ничего этого Добролюбов не застал. Если же и в самых ранних произведениях Достоевского задатки мучительских наклонностей были уже налицо, то, во-первых, это были все-таки только задатки, нечто, относительно говоря, слабое, не выяснившееся. А во-вторых, дух времени, когда довелось работать Добролюбову. Впрочем, позвольте сначала маленькое отступление. В записках из «Подполья» есть одна фраза, которая в устах подпольного человека играет роль просто фразы, общего места, но в которую может быть, однако, вложено чрезвычайно важное и обширное содержание. Подпольный человек говорит именно, что он оторвался от живой жизни и прилепился к жизни книжной. Что это такое значит? Возьмем немрачного парадоксалиста, кокетничающего своей мерзостью, а настоящего книжного и притом хорошего человека. Представьте себе прекрасного юношу, одолеваемого жаждою научных знаний и мечтающего приложить эти добытые усиленным трудом знания к практической жизни на благо Родины. Представьте себе далее, что эта святая для него Родина предоставляет ему мирно и безмятежно приобретать знания, а затем настежь отворяет перед ним двери практической жизни. Иди и работай. И Родина в барышах, у нее лишний работник, имеющий прекрасную цель и владеющий средствами для приближения к ней. И личная судьба юноши устраивается превосходно. Струны натянуты, звени на весь мир, как говорит тургеневский Шубин в «Накануне». К сожалению, это случай очень простой в теории, но довольно редкий на практике. Бывает так, что Родина, ослепленная разными тяжелыми обстоятельствами и мутной водой, которой ловкие люди ловят рыбу, встречает юношу, самое, может быть, дорогое свое детище, с недоверием. Допустим, что она не мешает ему приобретать знания, какие ему угодно и сколько ему угодно, а бывает ведь так, что и этого не бывает. Но, предоставляя нашему прекрасному юноше учиться, ослепленная Родина оставляет ему только ничтожную щелку для прохода в живую жизнь и приложения знаний. Юноша об этом уже на школьной скамье слышит, а затем и воочию самолично убеждается, что его золотые мечты, розовые надежды, голубые идеалы, все эти яркие, блистающие цветы жизни должны не расцвесть и отцвесть в утре пасмурных дней. Если эта натура кипучая, которой практическая деятельность в живой жизни нужна, как рыбе вода, то его ждут многие и разнообразные приключения, во всяком случае невеселого свойства, до которых, однако, нам здесь дела нет. Если же это натура, могущая довольствоваться теоретическими сферами, то из него легко может выйти виртуоз в той отрасли знания, которую он занимается. Для этого нужно только, чтобы взамен отрубленной обстоятельствами цели благо Родины на первый план выступило средство знания. В самом деле он занимался, например, философией и с наивностью, свойственную юношам, особливо хорошим, мечтал благодетельствовать Родину теми этическими и социологическими выводами, которые он добудет упорным занятием философией. Оказывается, что его Родине не нужны его этика и социология. У нее есть свой отверделый кодекс морали, свои отверделые понятия об общественных отношениях, и она ревниво отстраняет все, что может эту отверделость потревожить. Юноша, побившись некоторое время, как рыба об лед, прощается со своими практическими идеалами и удаляется в область логических, онтологических, диалектических и метафизических тонкостей. Здесь он может свободно строить хотя бы Вавилонскую башню, никому не нужную, ни для кого не опасную, никого не радующую. Юноша занимается историей. Он думает вывести собственные оригинальные или проверить чужие исторические законы с тем, чтобы приложить их к судьбам Родины и доказать с математической точностью и ясностью, что в настоящую минуту для Родины нужно то-то и то-то. Нет, ослепленная Родина не хочет даже и слышать об этих то-то и то-то. Она налагает печать молчания на уста юного историка. И он зарывается в архивы, отечественные, а может быть и иностранные, чтобы там добывать мелкие факты и фактики, упиваться этим познанием исторического сора и навсегда оторваться от живой жизни. И так далее. Биолог утонет в безбрежном море видов каких-нибудь насекомых. Статистик кинется в омут познания всякого рода чисел. Все это будут виртуозы, оторванные от живой жизни, или лучше сказать, отброшенные ею. Одни пустятся в эту виртуозность, в эту игру мускулами мысли после некоторой борьбы и с болью, с душевным надрывом. Другие втянутся в нее незаметно, постепенно, может быть, с некоторым весельем и чрезвычайно высоким мнением о себе и своей деятельности. Да не подумает читатель, что я с насмешкою, презрением или другим каким-нибудь видом отрицания отношусь ко всем упомянутым почтенным специальностям. Напротив, бесспорно, что всякий виртуоз плодит много таких ненужностей, которые во веки веков останутся ненужностями. Но если кто-нибудь хочет познавать всякого рода числа или считать пески морей лучи планет, так пусть его. Мне только жаль тех прекрасных юношей, которые совсем не того хотели, вступая в жизнь, и принялись за всякого рода числа и погреблись в архивах только потому, что живая жизнь их от себя оттолкнула. Простительное сожаление, я надеюсь. А ведь это еще все лучшие случаи оторванности от жизни. Бывает много хуже. Бывает так, как, может быть, было с подпольным человеком. Кто его знает? Может быть, сознав свои выдающиеся способности вообще и специальную силу донимать людей картинками, он думал великие дела обломать, мечтал горами ворочить и донять дорогую Родину такими картинками, чтобы она содрогнулась и от всей своей скверны очистилась. Но ослепленная Родина не пожелала его услуг. Живая жизнь оттолкнула его. Может быть, крайне грубо, больно, оскорбительно и бесповоротно оттолкнула. И вот то, что было лишь средством для достижения высокой цели, донимающие картинки, стало самою целью подпольного человека. Сила-то ведь осталась. Она только потеряла первоначально предположенную точку приложения и разбрасывается поэтому зря, без смысла. Увидел подпольный человек несчастную Лизу и давай ее донимать картинками, то есть мучить без причины, без цели, без нужды. Что касается средств, которые живая жизнь пускает в ход, чтобы оторвать от себя работников, то, я полагаю, распространяться о них нечего. Читатель знает, что средств этих много и что они разнообразны. Достоевский испытал на себе самые страшные из них. За невиннейшее участие в деле Петрашевского он испытал все ужасы и весь позор каторги и солдатской лямки. Его били, секли. Его, испытавшего уже наслаждение высшей власти, какая только может быть на земле, власть над сердцами людей. Теперь можно, кажется, обратиться и к духу времени. Дух времени в значительной степени характеризуется количеством отверженных и неотверженных живою жизнью работников. Ни одни вершины, не только сильные, большие, властные, а и слабые, малые, смирные, хотят участвовать в живой жизни, справедливо рассуждая, что тут всем найдется вдоволь работы. И они, а значит, все общество, может оказаться отверженным живою жизнью или припущенным к ней. Понятное дело, что дух времени будет в первом случае совсем не тот, что во втором. Иные интересы будут у людей, иначе будут они на вещи смотреть. Во времена Добролюбова у нас на этот счет в некотором роде весна была. Лед таял, цветы расцветали, весенние птицы, весенние песни пели. Говоря без метафор, общество после томительно долгого бездействия получило, наконец, некоторую возможность принять участие в живой жизни. Добролюбов был слишком умен и требователен, чтобы приходить в телячий восторг, как приходили тогда многие, от этого, во всяком случае первого, неуверенного, колеблющегося шага. Но и на нем сказался дух времени. Так, например, хоть в той же статье о забитых людях, несмотря на ее общий грустный и протестующий тон, пробивается оптимистическая струйка, совершенно, конечно, оправдываемая тогдашними обстоятельствами. Кто же в самом деле мог тогда предвидеть, что мрак и хаос наступят так быстро, после того, как солнце встало и горячим светом по листам затрепетало? Тот же оптимизм побуждал часто Добролюбова, как и других, считать побежденным то, что в сущности было вовсе не побеждено, а только съежилось и пригнуло голову. Между прочим, именно как к побежденным Добролюбов относился к формулам виртуозности «наука для науки, искусство для искусства». Оно и понятно. Живая жизнь, настоящее дело настолько стали общедоступными, а в недалеком будущем развертывались такие широкие перспективы, что казалось, кому же придет охота променять настоящую жизнь на ее отражение, цель на средство. Наука и искусство, конечно, сами пойдут на службу к живой жизни. Так оно и было в общем тоне, но вовсе не так в подробностях. Наделяя при случае мимоходом пресловутое искусство для искусства каким-нибудь презрительным толчком, Добролюбов относился ко всем разбираемым им крупным явлениям литературы так, как будто и сомнения не могло быть в том, что это продукты сознательного служения живой жизни. Ему и в голову не приходило, что то или другое крупное литературное явление родилось так, спроста, как роза цветет, как соловей поет. По этой части происходили даже не лишенные пикантности анекдоты. Так, например, в статье «Когда же настанет настоящий день» Добролюбов написал несколько прекрасных страниц в ответ на вопрос, почему Инсаров болгарин, а не русский, и почему русский не мог увлечь Елену. При этом предполагалось, что Тургенев намеренно выбрал такого героя именно в таких-то и таких-то видах. А по прошествии некоторого времени Тургенев откровенно разъяснил, что никаких таких видов у него не было, а что он просто воспроизвел действительное происшествие, героем которого был именно болгарин. Точно так же и относительно Достоевского. Добролюбов и представить себе не мог, чтобы можно было мучить, например, господина Галяткина так, ни с того ни с сего, ради игры. Не то чтобы у него для этого не хватало проницательности или критического таланта. Нет, самая возможность такого дикого явления была далека от его мысли. И вот он придумывает для злоключений Галяткина жизненное объяснение, тонкое и умное, которое, однако, никуда не годится. Само собой разумеется, что это немало не отнимает цены у статьи Добролюбова, потому что и посвящена-то она, собственно говоря, не столько Достоевскому, сколько забитым людям. А забитые люди будут, конечно, поважнее Достоевского. И в этом отношении к Как и во многих других, Добролюбов был настоящим выразителем духа времени. Все читающее общество было как-то бессознательно уверено в невозможности литературы так. Оно допускало, разумеется, исключения для разной мелочи и шелухи, но крупный талант представлялся в ту весеннюю пору непременно работником живой жизни, и читатель именно в этом направлении искал объяснение произведениям Тургенева, Островского, Гончарова, Достоевского. Понятное дело, что при таких условиях Достоевский со своими мучительскими наклонностями и неокрепшим еще талантом не мог играть видной роли. Независимо от относительной слабости дарования, аудитория-то была просто неподходящая. Тогдашний читатель, все равно умный или глупый, эстетически развитый или неразвитый, был подобен той пчеле, о которой в немецкой басне рассказывается, будто она высасывает из цветов только сладость, а яд оставляет. Слишком он занят живою жизнью, чтобы находить наслаждение в беспредметном трепетании нервов, и просто не замечал мучительской стороны огромного дарования Достоевского. Пропускал ее мимо ушей. Совсем другое дело в последний период деятельности Достоевского, особенно под самый конец его жизни. Все сложилось для того, чтобы поднять его популярность до необыкновенной высоты. Правда, он пустился в публицистику, и как публицист был просто путаница, которую все и так признали бы путаницей, если бы не политиканство одних и не холопское умиление других. Но зато беллетристический талант его отточился до блеска и остроты ножа. Да и читатель был уже не тот. Не то, чтобы сам читатель изменился, а его обстановка. Он был оторван от живой жизни. Там, в живой жизни, происходили события огромной важности, небывалых размеров и почти сказочного характера. Но читатель был тут ни при чем. Он был зритель, и только и мог, что трепетать нервами. Ну вот что, читатель, мы с вами так истрепались нервами за это тяжелое страшное время, что о нем надо либо на чистоту, по душе говорить, либо совсем не говорить. А чтобы по душе говорить, надо весны подождать, чтобы опять лед таял, цветы расцветали, весенние птицы, весенние песни пели.